А эти дома чем-то отличаются? Конечно, есть дома для дворян, есть для простолюдинов. Ну, и время разное. До 10 вечера в свиданиях участвуют люди не старше 25 лет, позже, более старшие. Я задумался. Интересная схема. И почему я был уверен, что дом свиданий – просто местная разновидность борделя? Похоже, этические нормы наших миров различаются. Не уверен, что в моем нормальная женщина отпустила бы мужа в подобное заведение, а здесь, по уверениям Леопольда, это в порядке вещей. Я посмотрел на часы, пора было идти в клуб. Над входом в дворянский клуб, к которому меня уверенно привел Леопольд, висела вывеска «Клуб имени Бартона». Само здание было старым, с большими мраморными колоннами, оно несколько инородно смотрелось в квартале развлечений, где остальные дома были попроще и не такими монументальными. Почему имени Бартона? Поинтересовался я. Бартон был первым бароном, который обосновался здесь. Затем уже подтянулись другие бароны и построили Кируну. Ну, и клуб как бы в честь него. Поднявшись на невысокое крыльцо, я протянул руку к двери, но в этот момент она распахнулась, и нам навстречу вышел швейцар, в ливрее и в белых перчатках. Он низко поклонился и поприветствовал нас. «Семюсель, добро пожаловать в дворянский клуб», — обратился он ко мне. «Видно, считал всю необходимую информацию с моего ибри, проходите». Он пропустил нас в холл, ваш сопровождающий будет на первом этаже, это место для простолюдинов, вас же я провожу в дворянский зал. Он снова поклонился и пошел впереди, показывая дорогу. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. На стенах вдоль лестницы висели картины. Настоящие картины, написанные масляной краской. Я первый раз видел такое в этом мире. На них были изображены сражения со зверями. Но разглядеть их как следует мне не дали. Швейцар распахнул одну из дверей, и мы прошли в небольшую комнату. «Так как вы первый раз в нашем клубе, я должен вас проинструктировать». Он вопросительно посмотрел на меня. «Да». «Конечно, мне самому хотелось бы знать, какие здесь правила. Это очень старый и уважаемый клуб. Подходить к незнакомым людям здесь считается плохим тоном. Если вы хотите с кем-нибудь познакомиться и пообщаться, говорите мне, и, если другая сторона будет не против, я вас отведу в отдельный кабинет. Громко говорите, громко смеяться у нас не принято. Напиваться тоже. У вас будет личный официант. Вы можете выпить и поужинать. Это все для членов клуба бесплатно. Каждые 30 минут в главном зале у нас проходит представление. Они короткие, минут 15. Расписание будет у вас на столике. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, обращайтесь к официанту. Если он не сможет решить ваш вопрос, то вызовет меня. Он внимательно осмотрел меня. Вообще, у нас принято приходить в клуб с женой или с девушкой. Учитывайте это в дальнейшем. Также вместо жены вы можете привести одного гостя, но он обязательно должен иметь дворянское звание. Это все, идемте, и он решительно двинулся к закрытой двери в конце комнаты. Подождите, остановил его я, мне хотелось бы увидеться с бароном Люстиарсом. Хорошо, я ему сообщу, он вежливо кивнул и, распахнув двери в большой зал, первым зашел внутрь. Поприветствуйте нового члена нашего клуба, Семюсель Баркаорс, жрец, владелец иллюзионов. «Герцогский дворянин во втором поколении», — зычным голос представил он меня. Я вошел и поклонился развернувшимся в мою сторону людям. В этот момент ко мне подскочил официант и проводил к моему столику. Заказав чай и ужин, я стал с любопытством осматриваться. Все кругом просто кричало о богатстве и об отсутствии вкуса. Потолок был в лепнине, покрытый золотом. Широкие окна с массивными деревянными рамами были украшены искусной резьбой. Под потолком яркие светильники. В зале было непривычно светло. Начищенный мраморный пол блестел и искрился. Все кругом выглядело роскошно. Даже скатерти на столах были вышиты золотой нитью, а посуда явно из серебра. Столики занимали примерно половину зала. На второй половине были свободное пространство и небольшая сцена, на которой в данный момент расположились музыканты, услаждающие слух гостей приятной музыкой. Посетителей было достаточно много. Они сидели за столиками по 2-3 человека и ужинали. Мужчины и их дамы были одеты ярко, крикливо. На женщинах было много украшений, судя по всему, с бриллиантами, которые и в этом мире ценились достаточно высоко. Я внимательно оглядел присутствующих и с грустью признался себе, что никого здесь не знаю. Рановато я полез в мир нуворишей. Пару человек я видел на дворянском бале по случаю окончания школы, но ни имен, ни их положения не знал. Мне остро не хватало Барута с его знанием элиты города. Оставалось только есть и надеяться, что Люстиаорс согласится на встречу со мной. После оркестра на сцену вышел местный стендап-комик и стал развлекать зрителей шутками и пародиями. Собравшиеся вяло хлопали, продолжая с безразличными лицами общаться друг с другом. Но вот слегка приглушили свет и конферансье объявил о начале танцев. На это дело отводилось полчаса. Многие люди встали из-за столов и стали танцевать на свободном пространстве возле сцены. Я понял, что настало удобное время пообщаться, так как многие просто собирались вдвоем-втроем в полутемном зале для разговоров. Но я так и не решился встать и направиться к людям. Мое одиночество прервала молодая дама, которая подсела ко мне за стол. «Что это вы скучаете?» — тихонько спросила она, наклонившись ко мне, так, что взору моему открылось содержимое ее декольте. Я давно такого не видел и, с трудом оторвав взгляд от ее прекрасной груди, поднял глаза. Она улыбалась, явно довольная тем впечатлением, что произвела на меня. «Я тут впервые и практически никого не знаю», — честно признался я, глядя ей в глаза. На вид даме было чуть больше 20. Темные волосы, слегка завиваясь, падали на ее обнаженные плечи. Правильный овал лица, ямочки на щечках, блестящие и такие манящие губки. Мне безумно захотелось впиться в них поцелуем. Она была хороша, а я был дико голоден. Я, признаться, тоже тут впервые. Меня зовут Каролина, я дочка барона Немеарса. Отец приехал в ваш город по делам, ну и меня захватил. А мне здесь очень скучно. Она немного напоказ надула губки и призывно посмотрела на меня. «Я с радостью развею вашу скуку», — галантно предложил я. «Меня зовут Семюсель. Рада познакомиться. Я слышала, как вас представляли. А что такое иллюзион? Такое странное слово. О, это надо видеть. Если хотите, я вечером устрою для вас персональный сеанс», — с надеждой в голосе предложил я. «Персональный сеанс» звучит весьма интригующе. Она задорно рассмеялась. «Такого мне еще не предлагали. Надеюсь, это не что-то неприличное, а то мой папенька может и не одобрить». «Нет, что вы, это похоже на театр, но не совсем». Я практически согласилась, но давайте пока побудем здесь. Сейчас было бы несколько некрасиво уходить, да и поближе познакомиться не помешает. Она лукаво и многообещающе улыбнулась. «Не возражаю, тем более, у меня есть тут дело», — радостно согласился я, чувствуя, как учащенно бьется мое сердце. Мы с Каролиной отправились танцевать. Местные танцы были достаточно простые и напоминали вальс. Под конец я уже достаточно уверенно вел девушку под музыку и весьма фривольно прижимался к ней, не встречая сопротивления. Раскрасневшиеся, мы вернулись за стол с последними аккордами музыки. Я заказал бутылку вина и легкие закуски. Каролина оказалась интересной собеседницей. Она рассказывала о себе, о своем отце. Жили они в пригороде. Небольшой городок на 3 баронства в 20 километрах от столицы. Весьма престижное место. Ее роду было больше 1000 лет, и занимались они книгопечатанием. Это был основной бизнес ее семейства. На рынке художественной литературы они являлись практически монополистами. Все крупные и известные писатели предпочитали работать с ними. В Кируне же, оказывается, была одна из типографий, на которую приехал ее отец. По словам Каролины, он каждый год объезжал все типографии, а в этом году она решила отправиться с ним. Это уже 3-й город, в котором они остановились, так что она совмещает приятное с полезным. Нашу беседу прервал распорядитель, который, подойдя к нашему столику, сначала поклонился Каролине, а затем обратился ко мне. «Барон Люстиаорс ожидает вас, я готов проводить вас к нему. Иди, надеюсь, это ненадолго, я подожду тебя», — кивнула мне понимающе Каролина. Я поднялся и направился за провожатым. Мы вышли из зала в коридор, в котором было несколько дверей. Тут находятся кабинеты, где проводятся встречи. В дальнейшем вы можете воспользоваться любым из них, сообщив о такой необходимости заранее, — пояснил мне распорядитель. «Буду иметь в виду. Прошу». Он открыл одну из дверей и отошел в сторону. Зайдя внутрь, я услышал, как за моей спиной дверь закрылась. В комнате был камин, но он не был зажжен. Рядом с ним стоял низкий столик, уставленный едой и напитками, а у столика располагались 3 кресла. В кабинете стоял приятный запах кофе. Я шумно втянул его ноздрями. «О, вы тоже любитель кофе?» — обратился ко мне мужчина средних лет, сидевший в одном из кресел. Он встал и подошел ко мне. «Я, Синдр Люстиаорс, проговорил он высоким голосом. На вид ему было чуть за 40. Был он невысок, с узкими плечами и с крупными залысинами на голове. Семюсиль Баркаорс, представился я в ответ. Ну что же, рад наконец познакомиться с вами лично. Садитесь. Давайте я налью вам кофе, пока он не остыл. Спасибо. Честно признаюсь, испытываю слабость к этому напитку. Почему-то в ресторанах кофе не подают. Это вполне объяснимо. Синдер разливал кофе в маленькие чашечки очень аккуратно, стараясь не пролить ни капли. Кофе поставляет нам республика, и он слишком дорог для простых ресторанов. К тому же, многие не находят в нем ничего особенного. Признаться, удивлен, что он вам нравится. Не представляю, где и когда вы могли к нему пристраститься. Так получилось, я развел руками и, взяв чашечку, с удовольствием вдохнул запах, затем сделал маленький глоточек. Кофе был выше всяких похвал. Сегодня в вашем квартале в одном из кафе я выпил чашку, но по качеству он сильно уступал. Это вполне объяснимо. Он отставил чашку и внимательно посмотрел на меня. Так что вас привело ко мне, как вы знаете, я открыл иллюзионы в Кируне и еще в нескольких городах. Я сделал паузу, наблюдая за его реакцией. Да, безусловно, я знаю об этом. Признаться честно, мне ваша идея пришлась по вкусу, и я вижу большие перспективы. Вы весьма прозорливы, польстил ему я. Лесть всегда помогает вести переговоры. Я бы хотел открыть иллюзионы в каждом городе княжества, но вы же понимаете, что я пока слишком молод и не обладаю нужными связями и деньгами. Я могу пройти этот путь медленно. Лет за 5, думаю, управлюсь. Но есть и другой вариант. Синдер внимательно следил за мной взглядом, не упуская ни одного слова. Чувствовалось, что он опытный бизнесмен, и это упрощало дело. Вариант подключить к моему делу человека с деньгами и со связями. И вы считаете, что я вам подхожу? Он приподнял одну бровь, вопросительно глядя на меня. Как один из вариантов, мы рассматриваем сотрудничество с вами. Не стоит говорить ему, что он единственный подходящий вариант. Лучше пусть помучается, раздумывая, с кем еще я могу договориться. Как я уже говорил, ваша затея мне нравится. Я, признаться, подумывал выкупить у вас залы со всеми сотрудниками, но это были просто мысли. Хотя этот вариант мне больше по душе, чем совместное ведение дела, но это не устроило бы меня. Я в любом случае собираюсь развивать иллюзионы, с вами или без вас, но продавать в ближайшие пару лет свои залы я не намерен, жестко ответил я под его изучающим взглядом. Он меня понял и согласно кивнул, отбросив эту мысль. Тогда такой вопрос: что вы мне можете такого предложить? Почему я не могу, к примеру, сам начать открывать подобные залы? Думаю, с моими деньгами и возможностями я быстро вытесню вас с рынка. Его взгляд стал колючим, а голос – твердым. Так зачем мне с вами делиться прибылью? Во-первых, у меня уже все налажено. В Кируне и в окрестных городах иллюзионы на слуху. К тому же, у нас имеется почти десяток фильмов для иллюзионов. И во-вторых, я сумел договориться с герцогом о выкупе почти 50 лекториумов по очень выгодной цене. На их базе я и открываю свои иллюзионы. Не думаю, что вам будет легко подыскать помещение под ваши залы. Что ж, это любопытная информация. Значит, у вас имеются связи в окружении герцога? Он внимательно посмотрел на меня, но я промолчал, стараясь сделать загадочное лицо. Любопытно. Если вы найдете деньги и откроете 50 залов, мне, действительно, будет тяжело за вами угнаться. Да и других дел у меня хватает. Он задумчиво потер подбородок. Я предлагаю вам достаточно выгодные условия. У меня сейчас 7 работающих залов, и на руках договор на 5 десятков лекториумов по очень низкой цене. Это мой вклад в общее дело. От вас я бы хотел получить деньги на оборудование залов и на минимальный персонал. Также я беру на себя съемку и изготовление новых фильмов для залов. За это я готов вам уступить 40% общего дела. Я подвинул ему бумаги, которые заранее подготовил. Там была смета расходов и примерное количество персонала. Плюс, сколько денег понадобится на выкуп лекториумов. Я все подробно рассчитал и расписал. Барон углубился в изучение бумаг. Я же тем временем смог выдохнуть. Самая сложная часть переговоров позади. Расслабившись, налил себе чай и стал разглядывать кабинет. Он был достаточно прост, но при этом выглядел дорого. Все стены были обшиты деревянными панелями. На некоторых висели картины. На полу лежал большой ковер. В комнате пахло деревом и смолой, возможно, от поленницы дров, сложенных у камина, а возможно, просто от стен. В этом городе запах дерева был редкостью. В домах преобладал камень, а мебель, в большинстве своем, была из толстого грубого пластика. Дерево стоило дорого. Должен заметить, бумаги составлены грамотно. Если все в действительности обстоит так, как здесь написано, то, пожалуй, мне это интересно. Он хлопнул ладонью по стопке бумаг. Все данные абсолютно достоверны и легко проверяются, уверил я его. Что ж, как первый шаг к нашему сотрудничеству, поднесите ваш брик моему. Я выполнил эту просьбу, и мой браслет отозвался вибрацией в ответ на манипуляции барона. Теперь у вас есть бесплатный доступ в квартал и в большинство заведений, расположенных в нем. Я со своим помощником изучу ваши бумаги и жду вас у себя дня через три. Вас это устроит? Безусловно. С вами приятно иметь дело, произнес я, поднимаясь. С вами тоже. Должен заметить, не ожидал подобной деловой хватки. Был уверен, что иллюзионы вы открыли, пользуясь чьим-то покровительством, но пообщавшись, склонен предположить, что вы могли справиться и сами. Он поднялся и проводил меня к дверям. Благодарю за лестный отзыв. Можете не сомневаться, иллюзион, целиком и полностью мое детище. Мы распрощались, довольные друг другом, и я вернулся в общий зал, где за столом меня ожидала прекрасная Каролина. «Не скучала?» – спросил я, присаживаясь за стол. «Нет, ты не так долго отсутствовал. Я привыкла. Отец иногда и несколько часов совещается, и все это время мне приходится его ждать. С собой на совещание он редко меня берет. Мне там еще скучнее, чем просто сидеть в ресторане. Так что не волнуйся. Я закончил все свои дела и, как допьем эту бутылку вина, приглашаю тебя в иллюзион на просмотр фильма». Я с волнением ждал ее ответа. Каролина же, чувствуя это, решила потянуть время, глотнула вина, поправила какую-то незаметную складочку на своем платье. «Я принимаю ваше приглашение», — ответила она официальным тоном и кивнула, скрывая улыбку в уголках своих глаз. В этот момент у входных дверей возникло необычное шевеление. Они резко распахнулись, и в зал ворвался Ларис Стахаорс. Он обвел сидящих яростным взглядом и, наконец, заметил меня. Твердым шагом барон направился в мою сторону. «Ты, наглец!» – прорычал он, когда до моего стола оставалось всего пара метров. «Как ты смел явиться сюда?» «Не понял», – я удивленно посмотрел на него. Судя по всему, он был сильно пьян. Напялил жреческую рубаху и решил, что тебе теперь все можно. Продолжал он, подойдя совсем близко и тыча в меня пальцем. «Ларис, будьте добры, успокойтесь», – попросил я примирительным тоном. Хотя чувствовал, что сам начинаю закипать, но хотелось сначала попробовать уладить дело миром. «Ты, убийца моего брата, ты должен сидеть в глуши и бояться высунуть нос. Как ты смел сюда явиться, мальчишка?» Я ощутил, как взгляды всех присутствующих скрестились на мне. Каролина тоже с любопытством смотрела на меня, ожидая дальнейшего развития событий. Я поднялся навстречу барону. «Ларис, вы прекрасно знаете, что я ни в коей мере не причастен к смерти вашего брата. Если не верите мне, поверьте герцогу и его следователю. Или их слова вы ставите под сомнение. Ты причина его гибели. И неважно, своими руками ты это устроил или нет, но без тебя не обошлось, и ты должен понести наказание. В среду я вызываю тебя на дуэль. Я имею на это право. Ты же теперь жрец, а не бесполезный нолик», — произнес он с мерзкой усмешкой. «Я пришлю к тебе Дарья, чтобы обговорить условия, и не думай, что тебе удастся выкрутиться. В среду ты умрешь. Ты ответишь за смерть моего брата». В это мгновение распорядители и еще двое мужчин наконец-то подбежали к Ларису и, схватив его, увели из зала. Каролина удивленным и восторженным взглядом рассматривала меня. «Как у вас тут интересно. Никогда бы не подумала, что в таком городишке кипят такие страсти. А ты действительно убил барона?» «Идем», — улыбнулся я, приходя в себя. «Еще будет время все обдумать». Я подал ей руку, помогая встать. Она же, поднявшись, на мгновение прижалась ко мне так, что у меня перехватило дыхание, и из головы вылетели все мысли о предстоящей дуэли. Внизу, у дверей, меня уже поджидал взволнованный Леопольд. «Это, случайно, не Лариса, брата покойного Хакана, только что вышвырнули из клуба?» — решил осторожно уточнить он, удивленно поглядывая на прижимавшуюся ко мне Каролину. «Именно его», — согласно кивнул я, — «и в среду у меня с ним дуэль». Леопольд ошарашенно уставился на меня, пытаясь что-то сказать. Я отпустил девушку и отвел его в сторону. «Мы сейчас идем в иллюзион. Я обещал девушке вечерний киносеанс. Вызови мне такси туда, чтобы я мог отвезти ее домой, а сам пока, если не сложно, уберись в доме и в большой спальне. Сделаешь. Я понимал, что моя просьба немного переходит границы отношений начальника и подчиненного, но я не был для него обычным начальником. Мы были, скорее, друзьями. Сделаем. Он улыбнулся мне и подмигнул. Я тогда еще ужин закажу. Куплю бутылочку вина и что-нибудь на завтрак. От кинофильма Каролина была в полном восторге. Постепенно мы с ней от объятий перешли к поцелуям, а затем, пользуясь тем, что в зале больше никого не было, занялись сексом прямо на диванчике, под финальные сцены фильма. В зале были установлены усилители эмоций, и у меня просто крышу сносило от желания. Каролина была страстной и громкой, я же использовал весь свой опыт и умение, а этого у меня было достаточно. Уставшие, но довольные друг другом, мы уселись в ожидавшие нас такси и прибыли в мой дом. Каролина с удивлением ходила по особняку. «Надо же, не думала, что у тебя есть свой дом, без родителей и кучи родственников. Ты не представляешь, какая это редкость в наше время. Да, такой вот я уникальный», скромно потупившись, произнес я, чем вызвал у Каролины очередной приступ смеха. Мы поднялись в спальню, где нас ждали широкая кровать и бутылка вина. «Как у тебя тут роскошно», произнесла она, падая на кровать. «Мне нравится, иди ко мне». Она хищно изогнулась. Я не собирался заставлять девушку ждать и нырнул в ее жаркие объятия. Я гладил ее уставшее тело и любовался им при дрожащем свете небольшого светляка. Ее кожа была молочно-белая и сказочно гладкой. Красивая грудь с темными небольшими сосками так и манила меня. Я устало устроился, прижимаясь к ней, чувствуя, что еще немного, и снова буду готов к бою. Ах, какое это наслаждение, иметь молодое тело, которому достаточно совсем небольшого отдыха. Я провел рукой по ее животику и опустил свою ладонь ниже. Каролина изогнулась и всхлипнула. «Хватит, ты меня уже всю измучил. Такое впечатление, что у тебя не было женщины целый год». Я улыбнулся про себя. Она практически угадала. Я страшно изголодался по женскому телу. Сам не ожидал подобного. Гормоны туманили мозг. Мне не хотелось выпускать ее, но в итоге усталость взяла свое, и мы уснули в объятиях друг друга. Глава 16. Утро началось прекрасно. Ведь что может быть лучше, чем проснуться в объятиях красивой девушки, которая правильно реагирует на движение твоих рук. В общем, утро у нас началось с продолжительного секса. Затем, быстро приняв душ, я отправился готовить завтрак, пока Каролина приводила себя в порядок. Спустившись вниз, я застал Леопольда, который собирался куда-то уходить. «Я иду к настоятелю». Он просил выходные провести в монастыре. «Так как мы являемся новыми жрецами, мы должны пройти обучение у старшего жреца», сообщил он мне. Я безразлично кивнул, отпуская его. Суббота и воскресенье для меня были временем законного отдыха. Послушники разъезжались по домам и возвращались в монастырь в понедельник утром. Так что предстоящие 2 дня свободы меня вдохновляли. Приготовив завтрак, я сел в кресло и стал просматривать свежую газету. Никаких интересных новостей не было, зато была заметка про наш новый фильм, и, должен заметить, весьма хвалебная. Журналист писал, что из посредственной пьесы, которую играют второсортные актеры мелкого театра, нам удалось создать поистине шедевр. Я с улыбкой вспомнил этот спектакль. У меня не было никакого желания браться за него, но Мигран уговорил. Ему очень хотелось попробовать поработать именно с этой пьесой, превратить ее из обычной крестьянской драмы во что-то более возвышенное, по-другому расставить акценты, подать материал под другим углом. И у нас получилось, хотя я бы сказал, что в этом была в большей степени заслуга именно Миграна. Из него мог бы получиться талантливый режиссер, хотя, почему мог бы, наверняка еще получится. «Доброе утро!» Каролина спустилась в гостиную и сразу накинулась на еду. «Как же я проголодалась!» Мне приятно было смотреть, как она поглощает завтрак. «Какие планы на сегодня?» — уточнил я, когда она расправилась с едой. «Мне надо домой, к отцу, а то он ругаться будет. Но ближе к вечеру можем встретиться и провести его вместе». И, она хитро посмотрела на меня, «пожалуй, и ночь тоже. Еще и ночь. Вот у тебя запросы. Я посмотрю на твое поведение». «Что? Да лучше моего поведения ты не найдешь во всей Кируне», — рассмеялась она в ответ. «Ну, как скажешь, согласен. С утра ты вела себя очень хорошо», — ответил я, вспомнив утренний секс, в котором она постаралась показать мне все, на что была способна. Каролина села мне на колени и, обняв за шею, положила голову мне на плечо. «Завтра я уезжаю. Не ожидала, что мне с тобой будет так хорошо, и в постели, и вообще. Это удивительно. Мне тоже с тобой очень хорошо», — ответил я, чувствуя, что снова начинаю возбуждаться. «Но если ты сейчас с меня не слезешь, то не скоро попадешь домой». Она резко вскочила и, посмотрев на Ибри, недовольно поморщилась. «Уже поздно, надо бежать. Так хотелось бы остаться. Но ничего, надеюсь, вечером наверстаем. Копи силы». Она многозначительно посмотрела на меня. Я проводил ее до двери и, после длительного поцелуя, отправил домой. Убравшись в спальне и в гостиной, я бесцельно, с улыбкой идиота, слонялся по дому. Но что-то меня беспокоило. Нет, не предстоящая дуэль с бароном. Об этом я решил подумать позже. Было что-то еще. «Леопольд, что он там сказал? Он с ребятами идет в монастырь и проведет там все выходные. Что еще за обучение?» «Вот оно». Меня зацепила его фраза. «Я-то никакого обучения не проходил. Почему меня не поставили в известность? Это мои ребята. Я, вообще-то, тоже являюсь старшим жрецом. Ох, не нравится мне это. Не знаю, почему, но на душе было как-то неспокойно». Одевшись, я забежал в ближайшие храмы и, подзарядившись энергией, отправился в монастырь. На площади перед зданием никого не было. Это было даже как-то необычно. За последние пару недель я привык, что здесь многолюдно. Снуют послушники, ходят жрецы. Подойдя к храму, я приоткрыл двери, стараясь не шуметь, зашел внутрь. Посреди зала стоял настоятель, опершись на свой посох. Рука статуи богини лежала на его плече. Перед ним стояли мои ребята и Донас Нокс. Они держали друг друга за руки. Крайние в этой цепочке держали за руки статую лучезарной. Всех окутывало золотое свечение, как туман или небольшое облако. Судя по всему, обряд начался недавно. Ребята стояли в какой-то прострации и внимательно слушали настоятеля. «Помните, мое слово для вас – закон. Я проведу вас к лучезарной. Наша богиня превыше всего», – вещал он за могильным голосом свои лозунги. «Вы должны отринуть все земное. Теперь вы – жрецы, и нет выше вас в этом мире. Вы – плоть от плоти нашей богини. Я – ваш проводник в мире греха и порока. Мои слова – это слова богини, и горе вам, если посмеете ослушаться меня. Ваш дар пропадет, и вы будете страдать. Вся ваша жизнь окажется прожитой зря. Сейчас у вас есть великий шанс подняться на ступень выше и стать ближе к лучезарной. Если вы будете усердно служить богине, она не оставит вас, дарует силу и долгую жизнь. Она уже отметила вас и поделилась с вами своей силой. Отплатите ей тем же, поблагодарите ее, поклянитесь ей служить верой и правдой». Мои ребята покачивались в такт словам настоятеля. «Да это же настоящее зомбирование!» Со злобой подумал я. «Нужно срочно вмешаться, пока не стало слишком поздно». Я уверенно прошел вперед и, поднырнув под руку Морриса, остановился перед настоятелем. Он стоял напротив меня с закрытыми глазами и продолжал свою речь. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, но почему вы не предупредили меня об обряде? Я, вроде, тоже старший жрец, и, думаю, просто обязан присутствовать». Настоятель дернулся и удивленно распахнул глаза. При этом его контакт со статуей богини прервался, и свечение, окутывавшее его и ребят, исчезло. Они, выйдя из транса, недоуменно хлопали глазами. «Да как ты посмел вмешаться?» — хрипло прокашлял настоятель, наставив на меня свой узловатый палец. «Нельзя прерывать обряд посвящения. Леопольд, Моррис и Поль — мои люди. Дана и Нокс — мои друзья. Я не желаю, чтобы им причинялся вред. Я не знаю, что за обряд вы проводите, но то, что я увидел, мне явно не нравится», — твердо произнес я, глядя в глаза жреца, которые пылали яростью. «Это древний обряд, и он ничем не грозит ребятам. Но ты прервал его, и я теперь не ручаюсь за последствия», — грозно пророкотал он. «В следующий раз, когда соберетесь ставить эксперименты на моих людях, сначала обсудите это со мной. У меня не было никакого желания спорить с упрямым дедом. Сомневаюсь, что в этом мире есть кто-то, кто сможет его переубедить. Идемте», — обратился я к ребятам и сделал пару шагов к выходу. Леопольд, Моррис и Поль послушно развернулись за мной. Дана и Нокс с недоумением наблюдали за нашей перепалкой. При этом они периодически бросали на меня неприязненные взгляды. «Почему ты решил, что можешь нам указывать?» — холодным тоном обратилась ко мне Дана. «Не смей повышать голос и спорить с моим дедом», — прошипела Нокс, повернувшись ко мне. «Если бы она могла метать молнии взглядом, от меня бы уже осталась маленькая горка пепла. С вами все ясно, грустно констатировал я. Они смотрели на меня, как на совершенно чужого человека. Вы тоже считаете, что я не прав? Обратился я к ребятам. Ты прав, твердо ответил Моррис. Прости, что не посоветовались с тобой, поддержал его Леопольд. Да, многозначительно протянул Поль. Дорога домой проходила в молчании. Я раздумывал над тем, что произошло. Похоже, сказки о властности жрецов имеют под собой основание. Столько лет прошло, их осталось совсем мало, но они никак не успокоятся. Зачем все это? Вряд ли сейчас у них получится противостоять действующей власти. Хотя, может быть, я чего-то не знаю, или другой вариант. Обряд и вправду необходим, а я влез и сорвал его. Но весь мой жизненный опыт говорил, что это маловероятно. Просто деду Нокс надо кем-то командовать, и он не удержался от соблазна получить в свое полное подчинение 5 новых жрецов. «Будь моя воля, ноги моей не было бы больше в этом монастыре», — прервал я молчание. «Почему вы пошли туда?» — раздраженно спросил я. «Он настоятель и старший жрец. Мы не могли ослушаться», — спокойно проговорил Моррис. «Ничего страшного не произошло, и не могло произойти», — поддержал его Леопольд. «Да, вы просто не видели себя со стороны. Вы стали безвольными куклами. Если бы он сказал вам пойти и убить барона, вы бы пошли и убили его». Меня распирала злость. Я понял, что переживаю за них. Неужели они не понимают, что были в полной власти настоятеля, при этом ничего не осознавая? Ну, протянул Моррис, у него не очень-то и получалось. Да, я, например, только вначале слушал его, а потом жечь начало, он положил руку на грудь, и вот так, потом, уже, все, да, точно, встрепенулся Леопольд, и со мной так же было, что-то кололо в груди, и я постоянно отвлекался, смотрел на все происходящее со стороны, как в твоем кино. Я остановился, ребята тоже затормозили. Покажи, где кололо. Вот тут, он приложил свою руку к груди в области сердца. Я, переключившись на магическое зрение, внимательно вглядывался туда же. Точно, это узелок магической клятвы. Похоже, все дело в той клятве, которую вы дали мне именем Аарсаны. Теперь я для вас, старший жрец. Это меня утешало. Не было никакого желания иметь в своем ближнем окружении людей, преданных не мне. Я устало выдохнул. Ладно, я сейчас в монастырь, а вы езжайте в свой поселок. Вы говорили, что собрали уже людей. Так привозите их сюда и вводите в курс дела. Боюсь, времени на работу у вас будет немного. Ладно, согласился со мной Поль. Остальные с виноватым видом кивнули головами. Площадку перед храмом подметал Виктор. Это я удачно зашел. Мелькнуло у меня в голове, и я подошел к нему. День добрый. Здравствуйте, Семюсель. Кивнул он мне и, распрямившись, облокотился на метлу. «Скажите, настоятель проводил с вами какой-нибудь обряд после того, как вы стали жрецом? Мне было интересно, это происходит со всеми жрецами, или только мои ребята удостоились такой чести? Ты имеешь в виду обряд служения? Я не знаю, как он называется, настоятель мне не изволил сообщить. Да, наверное, это он проводил. Это распространенная практика. Ну, во всяком случае, раньше так было. Старший жрец должен доверять своим помощникам. Люди разные бывают, сам понимаешь». Он несколько безразлично пожал плечами и, присмотревшись ко мне, продолжил: «Ты, я вижу, чем-то недоволен». «Да, недоволен». Он пытался провести его над моими друзьями. «Мои ребята, это мои ребята. И к тому же, я и сам являюсь старшим жрецом. Это считается нормально в вашей среде? Уводить чужих людей?» – язвительно произнес я. Виктор мне казался нормальным парнем, но было непонятно, он сам по себе, или целиком и полностью человек-настоятеля. «Ты совсем недавно стал старшим жрецом. Возможно, ты просто не смог бы провести такой обряд. А если жрец сам по себе, ты же понимаешь, что это неправильно. Что же в этом неправильного? Не знаю, меня так учили. Жрец – это же не просто человек. Он несет на себе большую ответственность. Он должен быть примером для окружающих, он не должен уронить свое звание». В его голосе прорезались нотки гордости. В этот момент Виктор был очень похож на настоятеля. «Ладно, спрошу по-другому. Мне вести отряд жрецов в мир лучезарный. Я хотел бы быть уверен, что они меня не предадут, что не ударит мне в спину. Вот вы, например, если настоятель скажет убить меня, Что вы сделаете? Слово настоятеля для меня закон. Он является проводником воли лучезарной в нашем мире. Я не могу его ослушаться. Он покорно сложил руки на животе и поклонился в направлении храма. Но я же тоже старший жрец. Я тоже встречался с лучезарной. И в данный момент я выполняю именно ее волю. Она мне поручила это задание. Как так выходит, что слово настоятеля для вас значительней? Я не могу ослушаться настоятеля. Чисто физически. Я даже не могу поставить под сомнение его слова. Такова сила служения. Даже если настоятель превратится в выжившего из ума старика, продолжал допытывать я. Даже в этом случае он все равно останется для меня проводником лучезарной. Она никогда этого не допустит. Спасибо, мне все понятно. Я кивнул, прощаясь, и вошел в храм. Получается, над ребятами пытались провести обряд служения. С одной стороны, Виктор мне доходчиво все объяснил и, надо признать, этот обряд, с их точки зрения, полезен для жречества. Мало ли кто стал жрецом, может быть, он убийца или вор. После этого обряда он не сможет причинить вред настоятелю и церкви. Но, с другой стороны, мне не хочется, чтобы мои ребята его проходили. И я переживаю за Дану и Нокс. Какие изменения в них произошли? Я считаю их своими друзьями и чувствую ответственность за их судьбу. Плюс ко всему, еще и отряд жрецов. Если они все пройдут обряд служения настоятелю, мне предстоит серьезно опасаться за свою жизнь. Настоятель хоть и старый, но тщеславия у него на десяток таких, как я, хватит. Никогда не знаешь, что ему придет в голову. Взяв за руки статую и приведя дыхание и мысли в спокойное состояние, я закрыл глаза и провалился в магическую медитацию. Открыл глаза я на солнечном острове и сразу же отправился к лучезарной. Мне было что с ней обсудить. То есть вы хотите убедить меня, что это совершенно нормально, что настоятель привязывает к себе моих людей? Раздраженно спрашивал я. Мы сидели в гостиной друг напротив друга. Богиня, как обычно, смотрела на меня снисходительно, как на маленького, глупого человечка. Это меня жутко раздражало, и, похоже, у нее от моего сердитого состояния поднималось настроение. Конечно, я тебе уже один раз объяснила, повторю еще, жрецы для нас очень важны. Они важны для всего твоего мира, от них зависит его выживание. А ты, случайный человек, сегодня ты жрец и помогаешь мне, а что будет завтра? Ты думал об этом? Они, мои люди, упрямо ответил я. Я не доверяю настоятелю, он мне не нравится, так же, как и ты ему. И что, вы, люди, все время строите какие-то интриги, в каждом встречном пытаетесь разглядеть врага. Зачем? Просто поверь мне, настоятель служит мне более 100 лет, я вижусь с ним каждый месяц, я знаю его от и до, мало что может укрыться от взора богини. Да, он тщеславен, но он предан мне, и его тщеславие только мне на пользу. Я понял вас, решил закончить я спор, здесь мне правды не найти, в мире Аарсаны очень мало жрецов, и даже лучезарная не доверяет мне. Ей спокойнее, если все новые жрецы будут служить настоятелю. Здесь мне все понятно, но своих ребят я ей не отдам. Как продвигается подготовка к походу? Поинтересовалась лучезарная, прервав затянувшееся молчание. Хорошо, но медленно. Правда, быстрее, чем думал настоятель. По моим прикидкам, мне нужно 1,5 года, и отряд будет готов. Но, я хотел бы, чтобы послушники, которые отправятся со мной в ваш мир, не проходили обряд служения под руководством настоятеля. Это невозможно. Нельзя впускать в мой мир людей, не прошедших обряд, жестко ответила богиня. Хорошо, тогда, можно я сам выберу того, кто проведет этот обряд? Ни на что не надеясь, спросил я, иначе я не отправлюсь с ними, и даже не буду обучать. Решил подкрепить свою просьбу угрозой. В вашем мире есть одно слово, которое отлично описывает твое состояние, паранойя. Мне непонятно, почему ты не доверяешь никому. Я больше 1,5 года в этом мире, и слишком многое со мной за это время произошло. И часто причиной было то, что я не думал наперед. Лучше перебдить. Так что вы скажете?